в местах, где на граните Петербурга забыла время, то царапину, то шрам. И тихий свет от солнечного круга ложится без теней по берегам. На мостиках горбатых по фонтанке и вдоль резных оград особняков, и в солнце, и в туманы с позаранку встречаю ленинградских стариков. Их лица словно карты странствий дальних, испещрены дорогами времен. И свет в глазах туманный и хрустальный скрывает связь событий и имен. В их памяти лежит тяжелым кладом эпоха ожиданий и надежд, тревоги и восторги Петрограда и ужасы нашествия невежд. Шепча и щурясь и качая головой, и хлеб насущный в сереньких кошелках касается намокшей мостовой. И в магазине долго и спокойно считают мелочь медную с руки. Тягостные войны ценить они учились, медики. Их одиночество достойны поклонения, и в безнадежности своей, и в чистоте. Но равнодушно молодые поколения к их краткой и печальной красоте. На мостиках горбатых по фонтанке и вдоль резных оград особняков, и в солнце, и в туманы с позаранку встречаю ленинградских стариков.